negre zi tu noi, te-ai împărțit la doi. Cât credeai că va mai ține, nu vreau să te cert, vreau doar să te întreb. Ea știa să te aline și când все города, коннектимся в проводах. Здесь только наша волна. Ты помнишь спутник Луна? Качает все города, коннектимся в проводах. Здесь только наша волна. Ты помнишь спутник Луна? Кольца, цепь, повидал океаны, континенты. Побывал уже во всех уголках планеты. Сегодня я один, повязал один. И мне нужна самая детская Джасмин. Я украду тебя и спрячу посреди пустынь. Слышь, скажи мне, кто твой господин, а? Вокруг нас с тобой пески. И нам нужен срочно дождь. Так много времени впереди. Сколько? Тысяча и одна ночь.

летишь, оп, оп. Топ, топ. Бомбишь, оп, оп. Don't be over me, don't be over me, don't be shocked, don't be over me. We'll be right back. Oh, keeping myself this way. Life is ours, we live it our way. Hold these words, I don't just say, and nothing else matters. Trust I seek, and I find in you. Every day for us something new. Open my